Рябинин проснулся от сильного желания понять, что же ему снится. Сон был долгим и радостным, сознание почти физически ощущало какое-то обволакивающее счастье. Такое состояние в его снах возникало от женской ласки, от несмелых рук и бессильных губ. Или от природы, солнца, прикосновения ветерка и теплой воды. Но в этом сне не было ни лиц, ни предметов, ни слов. Одно ощущение. И оно виделось, ведь сны видят, а не ощущают, сильнее, чем слова и лица. Он повернулся на бок, чтобы глянуть на часы, и услышал тихое звяканье на кухне. Опять Лида встала раньше. Зарядка, которая редко делалась с удовольствием, сегодня прямо-таки вливала силы. Даже резиновый пояс, обычно хлеставший по спине, деликатно пощелкивал в миллиметре от лопаток. И вода, жгучая, как из-подо льда, торопливо скатилась с плеч, словно поскорее хотела миновать нервные точки тела. Рябинин растерся и начал бриться электробритвой, которую не любил давно и обоснованно, за манеру автоматически отключаться и при этом зло пощипываться. Но она отключилась только один раз, ущипнув ласково. Он вышел из ванной. Стремительные узкие ладони порхнули из-за его плеч и вцепились в уши, принявшись их трепать. До красноты, до крапивного зуда. Рябинин повернулся и сжал Лиду так, что ее руки заклинило. «Сейчас вытру», — улыбнулся он, потому что трепка могла быть только за мокрый пол в ванной. Но Лида вроде бы извинения не приняла. Она отстранилась и скороговоркой попросила: «Убери, пожалуйста, постель». У него не было постоянных домашних обязанностей. Он помогал, где требовалась физическая сила. И помогал, когда видел, что Лида устала. Эта постель, видимо, была намеком. Утром он никогда не помогал. Рябинин торопливо пошел в комнату. Домашнего времени оставалось 25 минут. Он сдернул одеяло, сгреб подушки, бросил их в кресло и повернулся, чтобы поправить простыню. Ему показалось, что ночник упал со столика на кровать и рассыпался на составные части. Он близоруко нагнулся, всматриваясь. Электробритва, новенькая в блестящем модном футляре. Толстый блокнот, мелованная бумага, на обложке ярко-красный букет, как взрыв. Авторучка из какого-то сплава, похожего на золото. Длинная, стройная, миниатюрная ракета. Все эти вещи лежали под его подушкой. Вот зачем Лида просила убрать постель. Рябинин обернулся. Она стояла у двери и улыбалась. Он почувствовал, что краснеет и становится таким же ярким, как горящие уши. Лида подбежала, обхватила его шею кольцом рук и поцеловала длинным, крепким поцелуем в губы. «Поздравляю!» «Сколько же мне?» Только старики путаются в своих годах. Он забыл про день рождения, но знал, сколько ему. И этот вопрос лишь отражал подсознательное удивление. Оказывается, вот уже сколько. 40. 40, протяжно повторил он и опустился в кресло, словно годы сразу вдавили его туда. 40, не 40 страшны, потому что не так уж они отличаются от 39. Страшен год между ними, вернее миг, в который этот год уложился. Проехал, как машина за окном. А ведь чего только в году не было, и, казалось, события, встречи и мысли должны бы его удлинить. Может, 41-й будет гуманнее? И промелькнула, исчезая. Пословица «Жизнь прожить, не поле перейти». Да нет, жизнь прожить, что поле перейти. «Как подарки?» — спросила Лида, хотя могла бы и не спрашивать, бритва нужна. А блокноты и авторучки он любил всякие и в неограниченном количестве. Рябинин притянул жену и посадил на свои острые колени, которые ее легкое тело лишь почувствовали, не ощутив никакой тяжести. Теперь он поцеловал таким же долгим поцелуем. Разве дело в подарках? Они сидели молча, прижавшись друг к другу. Ему нужно было идти на работу. Ей нужно идти. Но они тихо сидели в квартире, в проснувшемся доме, в пробудившемся городе, был его день рождения. Его день рождения. В этом понятии столько же неточности, сколько и в других человеческих словах и понятиях. У них с Лидой давно все было общее, совместное, поэтому его день рождения — это ее день рождения. Вот и сон, который начал уже сбываться, а может и сбылся. Такое же счастье он испытывал там, в ночных бессознательных грезах. Рябинин теснее прижался к Лидиной щеке. Неважно, сколько он проживет, и неважно, что годы бегут, как такси. Лишь бы те, которые у него, у них остались, можно было бы вот так же сидеть тихо в одном кресле, ничего не говоря и все понимая. «Чего тебе пожелать?» — почти шепотом спросила Лида, боясь нарушить эту минуту. «Дел без доследований. Еще. Дел без отсрочек. Еще. Дежурств без происшествий». Он перечислял свои беды, но Лида знала, что это еще не беды, что у каждого следователя они есть настоящие, которые называются поражениями. «Ну, а еще?» «Чтобы я сумел разобраться в любом деле». «И без пожеланий сумеешь, ну, а в нашей жизни?» «Чтобы ты любила меня все отпущенные нам годы». «Так будет и без пожеланий». «Чтобы вы с Иринкой были счастливы?» «Я же спрашиваю о тебе». «А это и есть обо мне. Больше желать нечего». Лида сползла на коврик и стала на колени, откуда было удобнее лицом дотянуться до рябининского лица. Ее глаза он увидел почти у самых стекол очков. Большие, серые, с зеленоватым отцветом, словно где-то за ним она видела зеленые моря. Этот отцвет бывал, когда Лида волновалась. «Больше желать нечего?» «Нет, есть чего. Я желаю, чтобы ты вел свое следствие спокойно, чтобы после каждого допроса тебя не мучила изжога, чтобы ты не сидел с каждым идиотом до ночи, пытаясь его перевоспитать, чтобы перестал искать всякие истины, справедливости и смыслы, перестал вступать в споры, от которых вред только тебе». Спокойно бы спал по ночам, не расстраивался бы из-за каждого дурака, не жалел бы каких-то пропойц, не писал бы в дневнике «Мужчины не плачут, что вы, эта душа моя плачет». «Я хочу, чтобы ты...» «Стоп», — перебил он, — «а ведь ты этого не хочешь». «Как не хочу?» — удивилась Лида. «Вернее, хочешь сердцем, а не умом». Сбившись, Лида молчала. Он погладил ее волосы, блестящие, как солома на солнце. «Если я выполню все твои пожелания, то это буду уже не я, а ведь ты любишь именно меня». В прокуратуру шел он легко, помахивая веселым портфелем. 40 — это разве возраст? Жизнь только и начинается с 35-40. Молодость не видит второго плана. Ей подавай космические работы, сильных поступков, четких пейзажей, громкой музыки и ярких красок. А в жизни столько ни яркого, ни броского, ни шумного, и все-таки прекрасного. Какая-нибудь травка или пожелтевший кустик, пряное болотце, мозолистая тропка, изба на отшибе. Женская улыбка, детское заковыристое словечко, приятельский хлопок по плечу. Выстругать полочку, сварить гречневую кашу, выбелить потолок, вырастить грядку репы. Чем наслаждается молодость? Главным образом физическими и чувственными ощущениями, в своем теле силой, в работе ловкостью, в человеке внешностью, в друзьях количеством, в любви успехом, в женщине сексом, в одежде модой, в вине крепостью. В литературе — фабулой, в музыке — ритмами. Эти наслаждения первого, что ли, порядка. Они остаются, но с годами на них ложится второй порядок, тот незримый порядок мыслей и чувств, который превращает наслаждение уже в истинные, в духовные. Тогда в труде ищешь творчество, в своем теле здоровье, в человеке сути, в дружбе испытанности, в любви, вечности, в женщине, женственности, в литературе правды, в вине букета, а в жизни смысла. Вот тогда и начинаешь жить. Он работал и все старался понять, чего же сегодня ждет от вызванных, от телефона, от пишущей машинки, от пролитого пузырька с чернилами. А он ждал. Ни слов, ни поздравлений, а какого-то нового к себе отношения, может, чуть необычного внимания. Свидетели попались вежливые, телефонные разговоры прошли спокойно. Лента заправилась сразу. Прокурор лишь спросил о приостановленном деле, и только пузырек заортачился, не признавая никаких дней рождения. Пришел третий свидетель, торопливая женщина, нервно ждущая конца допроса. Рябинин записывал показания и думал, что несколько минут эта домохозяйка могла бы посидеть просто так, спросить о здоровье, о семейных делах, о работе. Об этом следователи никогда не спрашивали. А могла бы стать и проницательной. Если бывает проницательный следователь, то почему не быть таким и свидетелю? Могла бы спросить. «Кстати, у вас сегодня не день рождения. Вам, случайно, не 40?» И он бы подтвердил, начав краснеть. Нет, он бы сперва стал краснеть, потом бы подтвердил. И вопреки закону пригласил бы вечером в гости. Она подписала протокол, не читая и не интересуясь той дракой, о которой давала показания. Рябинин подумал, что она чиркнет крестик. Он вложил лист в папку и посмотрел, стояла закорючка. «Уж очень вы спешите. Хозяйство ждет». «У вас в квартире что, корова?» — улыбнулся он. Ему сегодня хотелось шутить. «У меня в квартире бычок». Рябинин скосил глаза на протокол. Она жила в центре города. «Вы имеете в виду...» — начал он и остановился, не зная, что тут можно иметь в виду. «Я имею в виду своего благоверного супруга. Ест, да телек смотрит». Свидетельница оживилась. Видимо, о муже она бы поговорила, тут бы она порассказала. Но сегодня Рябинину хотелось, чтобы всем было хорошо. Даже этому благоверному бычку. «Спасибо, до свидания». Женщина, сидевшая весь допрос как на иголках, ушла нехотя. Рябинин подошел к окну, забрызганному осенью. Он родился в такой неяркий день, что человечество об этом забыло. Забыла и прокуратура, и это естественно. На Земле 4 миллиарда слишком, всех не упомнишь. Он ведь и сам забыл. Помнила только Лида. Хорошее настроение уходило. Ему даже показалось, что пошел мелкий какой-то пыльный дождик. Но это завис легкий беленький дым, похожий на туман. В парках жгли мусор. Человечество о его дне рождения могло и забыть. Человечество. А отдельные люди? Рябинин извлек из портфеля дневник, развинтил ручку и сел к столу. Мысль, оскорбляющая и его друзей, легла на бумагу. «Я радуюсь, когда не звонят друзья, товарищи, знакомые. Значит, им хорошо. Будет плохо, позвонят». Он лег головой на пишущую машинку и бездумно стукнул букву «Л». Затем палец нажал на «И», потом на «Д», последняя отпечаталась «А». «А ведь это подлость», — тихо сказал Рябинин машинке, которую он считал разумным существом, ибо на своем веку она столько выслушала и напечатала, что не могла не поумнеть. Он схватил ручку и стремительно перечеркнул дневную запись, вдавливая стальное острие в бумагу. «Что написано пером, того не вырубишь топором». Он хотел вырубить, чтобы потом не краснеть. «Не подлость ли?» Самый дорогой человек помнит о его дне рождения, ищет в магазинах подарки, прячет их под подушку, треплет ему уши, покупает шампанское, готовит праздничный ужин и, наверное, отпросилась с работы и поехала за Иринкой. Чего же он хочет? Всеобщего празднества по случаю его тезоименинства, телеграмм, делегации, цветов и росписей в книге приемов. Неужели человек и правда с годами глупеет? Допустим, 40. Он схватил дневник. Мне 40, и я это чувствую по своим мыслям и сомнениям. В молодости, бывало, я мнил из себя не ведь что. Непризнанного гения, сильную личность, моральное совершенство. Или наоборот, считал себя тупицей, распутником или подонком. Теперь за плечами 40, и мне точно известно, что я не совершенство и не подонок. Из-за приоткрытой двери высунулась дьявольская бородка. Рэм Федорович вошел мягко, почти на цыпочках. Зато Димка Семенов вступал от души. «А что вы собираетесь делать сегодня вечером?» — елейно спросил гостинщиков. «Ну, у меня кое-кто соберется. Позвольте узнать, зачем?» «Мало ли зачем. Товарищ Семенов, приступайте, покажите ему Кузькину мать». Жесткая тяжелая ладонь легла на его правое ухо и огненно завертелась, словно точильный круг. Рябинин вцепился в дужку очков, чувствуя, как она нагревается вместе с кожей. «Хватит!» — приказал гостинщиков. «Ну, так зачем соберутся люди?» «Допустим, у меня день рождения». «Не врет?» — узнал Семенов у гостинщикова. «Сейчас узнаем». И спросил вкрадчивым сладким голосом, каким бабушки спрашивают внучат. «И сколько же вам годиков?» «Все мои». «Повторить», — весело приказал он Семенову. Теперь абразивный круг огненно лег на левое ухо. Когда боль прошла и по ушной раковине растеклось тепло, Рябинин признался. 40, ну и что?» «А нас пригласил?» — спросили они в два голоса. «И не подумаю». «Влепить еще?» — спросил Семенов у своего начальника. «У него же только два уха», — глубокомысленно заметил гостинщиков. «Друзья приходят без приглашения», — тоже глубокомысленно изрек Рябинин и добавил сорвавшимся голосом. «Братцы, я сейчас заплачу от радости». «Давай вместе», — предложил Димка, улыбаясь во всю ширину своего широкого лица. «Поплачьте, мужики, поплачьте», — буркнул гостинщиков, нервно мотая колышек бородки на палец. В носу Рябинина действительно защекотало. Пыль, от бумаг всегда много пыли, будь это старые газеты или протоколы допросов. Видимо, чтобы пресечь всякие носовые щекотания, Димка Семенов размахнулся и двинул Рябинина по плечу так, что подскочил уголовно-процессуальный кодекс, и пишущая машинка шлепнула букву. Затем он пропал под столом, защелкав там замками своего чемоданистого портфеля. Когда разогнулся, то в его руках оказалась большая прямоугольная коробка, перевязанная шпагатом и заляпанная сургучными печатями. Димка поставил ее на уголовное дело, на чистые бланки, на кодекс, и с чувством выдохнул. «Тебе, следопыт!» «Что здесь?» — спросил Рябинин. Они ждали этого вопроса, но ему было неважно. «Что там?» «Да хоть принеси они ее пустой, эту картонку, похожую на увеличенную коробку из-под ботинок, лишь бы пришли». «Лунный реголит», — объяснил гостинщиков. «Алмазы», — уточнил Димка. «И кусок земной мантии», — добавил Рэм Федорович. «Ну и мешочек золотого песку, лично мною намытого», — улыбнулся Димка. «Братцы», — начал было Рябинин. Но дверь открылась без стука, сильно, нараспашку, обдав их сквозняком. Так входил только Петельников. Он уже стоял посреди кабинета, высокий, какой-то беспечный, в светлом плаще с неожиданно стоящим воротничком. «Здравствуйте, товарищи! Извините, но срочное дело!» «У нас тоже дела», — гордо произнес гостинщиков, вставая. Рябинин не удерживал. Инспектор зря не побеспокоит. «Братцы, жду в 8, и спасибо». «За что?» — удивился Рэм Федорович уже у двери. «Не забыли». «Дурак ты», — сказал на прощание гостинщиков. «Ага, дурак», — подтвердил Димка, проваливаясь в коридор. «Оригинальные ребята», — заметил инспектор. «Мои ребята!» — блаженно улыбнулся Рябинин. И промелькнула, исчезая. «В каждом мужчине вижу друга, в каждой женщине любимую». Петельников пошел к двери, словно хотел вернуть их, его ребят, но у порога остановился и сказал, вроде бы тоже испытывая радость. «Сергей Георгиевич, на происшествие!» «На происшествие?» — тихо удивился Рябинин. «А что?» — удивился инспектор удивлению следователя. Рябинин не ответил. Счастливый сон забыл, что снился он следователю, который в день рождения может выехать на происшествие и просидеть этот день у трупа. Да ведь счастливый сон уже сбылся. Была радость дома, и только что была радость в этом кабинете. А ждать после единственного сна много радости то же самое, что пробовать по одному билету проехаться несколько раз. В машине инспектор молчал, уставившись в затылок шофера-милиционера. Отвернулся к боковому стеклу и Рябинин. По дороге на место происшествия они обычно не разговаривали, могли лишь перекинуться словами о самом необходимом. Но сейчас не было и этих слов. Петельников, видимо, ждал, когда следователь спросит о деле, далеко ли ехать, что случилось, если подозреваемый. Рябинин же... Нет, без обиды, а с каким-то щемящим недоумением. Тоже ждал вопросов. Ну, хотя бы, зачем у него соберутся геологи? «Начальник просил нас зайти», — вяло сказал Петельников, когда машина проезжала мимо райотдела. Рябинин кивнул. «Если начальник райотдела просит зайти, то ехали они на происшествие чрезвычайное». Водитель затылком ли, в зеркало ли, увидел этот кивок и свернул на узкий проезд к особняку, закрытому кустарником, который стал по-осеннему прозрачным.